Ведя коней в поводу, он вместе с монахом поднялся на крутизну и оказался перед ограждавшим монастырь забором. Чернец несколько раз ударил кольцом в ворота. Когда в смотровую щель их осмотрели, монах сказал: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь!» — ответили за воротами, и они со скрипом отворились. Окончилась заутреня, и братья пошла из храма, тесной уже покосившейся церковки, срубленной из вековых грабов. Войшелк приглядывался к тем, среди которых предстояло жить. Он знал, что в этом монастыре обобщали имущество всех, кто вступал в братство. Оно становилось общим достоянием монастыря. Не так, как в прежние времена, когда в монастырях у каждого был свой дом и свое хозяйство. Монастырь был относительно богат. Многие бояре слали в Полонина церковную утварь, украшения для икон, отписывали деревеньки на помин своих душ. Монастырь был открыт тем, кто оказался в житейской пучине без пристанища, без крова, странствующим по червонной, белой и всей Руси бродягам, тем, кто вынужденно покидал разоренные войною очаги, немощным, не имевшим родственников для ухода, а также юношам, алчущим света просвещения и знания. Земли княжеской, дарованной монастырю, всем хватало. Раскорчевывай поля, заводи пасеки, обустраивай жизни. Опять-таки угодья, рыбные ловы, звериные промыслы. Поэтому не только благодать, но топор и саху в руки давал монастырь, приходящим под его кров. Подстригая страждущих монашества, игумен говорил простые слова: «Трудись, сыне, Господь милует прилежных ради монастырского блага усердствующих. Труд во имя монастыря, яко молитва к Господу. Повелел Бог человеку пропитание себе добывать в поте лица. Человек должен работать, а наград на земле за работу не спрашивать. Воздаяние всякому предстоит после смерти». Подошедший келарь, взяв из рук Войшелка дорожную сумку, велел чернецу вести гостя в трапезную. В ней стоял полумрак, как будто уже наступили сумерки. Крепко пахло смолой, ладаном, травами и воском. В углу стояли темные, как засохшая кровь, образа. Видно, весной кто-то украсил их цветами, в вербное воскресенье — вербами. Сели за длинные столы. Чернецы пододвинули Войшелку деревянную миску и ложку, но в разговор не вступали. Хлебая щи из квашеной капусты, Войшелк всматривался в братьев. Они, заросшие волосом черным и русым, дородные и хилые, старые и молодые, тоже поглядывали на него. Войшелк подумал, а ведь было время, и они в миру страдали. Грешили, терпели, мечтали, пока не разуверились в тщетности своих надежд и устремлений. Приблизился келейник и, посмотрев на Войшелка не то поощряющим, не то осуждающим взглядом, пригласил. «Преподобный тебя зовет». Войшелк шел за келейником монастырскими улочками. Стены, не принимая царившие вокруг простора раздолья, жались друг к другу. По твердым дубовым ступеням поднялись келья игумена. Здесь келейник остановился и, видно, довольный молчаливостью Войшелка, сказал: «Игумен Митяй милостив, блюдет воскресенье и работы в этот день не взыскивает. По двунадесятым праздникам дает в еде надбавку, помнит, блажен милостивый, и же и скоты милует, и правду любит», — напутствовал келейник. Войшелк неожиданно для себя, без монашеского смирения и, удивив спутника, сказал: «Правду, брат, говорят только пророки и юродивые, иногда идиоты». Затем он постучал в дверь, и Войшелк услышал негромкий голос, разрешавший войти. Внутри кельи устоялся густой и золотистый, как мед, воздух. сквозь узкое окно брезжил неяркий свет. Перед образом умиления горела лампадка. Игумен поднялся со скамьи навстречу войшелку. Был он худ, строен. Борода шла по груди седою дорожкою. Войшелк попытался опуститься перед ним на колени, прося благословения. Но игумен обеими руками удержал его и усадил на покрытую ковром скамейку. Серые глаза его, живые и молодые, смотрели внимательно, но ласково, словно предостерегали. «Я рад, князь, твоему разумению, что жизнь должна проходить в смирении. Гордыней до Бога не возвысишься. Подвиг же монашества ведет к нему». «Каюсь, отче, томлюсь, хочу сменить скорбную мирскую юдоль на монашеский чин. Иногда не по своему корыстолюбию, а где и по своему славолюбию грешен. Ищу тишины. Благослови, отче». Едва слабая рука игумена Митяя прочертила в воздухе крестный знак, войшелк почувствовал умиротворение и свободу. «Должно быть нелегко тебе, книжнику, жизнелюбу и красавцу, дался этот подвиг, сын мой. Но Бог помогает искренне верующим. Истинно так, отче. И помни, сын мой, и в миру человек может чувствовать себя, как одинокая дикая груша в поле. Одиночество — это состояние души. Наедине же с самим собой человек никогда не остается. Он только временно уединяется, отгораживается от внешнего мира. Монах же, по собственной воле оказавшийся в келье, тем более не одинок, ибо через молитвы постоянно находится вместе с Господом». Игумен задумался, а затем по-отечески посоветовал. «Умышленно же к одиночеству не следует стремиться. Старость оно тебя само найдет». Войшелку показалось, что после этих слов игумен впал в забытье. Но вскоре он поднял глаза на собеседника. «Келью тебе, сын мой, определили рядом со мной». Затем игумен открыл соседнюю дверь и пропустил войшелка впереди себя. Келья мало отличалась от игуменской. Такой же ковер на полу, на скамейке, столик для письма с подсвечниками, красивая бронзовая лампадка под иконой в углу, хорошая постель на узкой красного дерева резной кровати. «Позволь, отче, просить тебя, — смиренно сказал войшелк, — размести меня рядом с черницами, в такой же келье, как у них». Митяй кивнул головой в знак согласия. При этом его лицо озарилось ласкою. Игумен удовлетворенно подумал о том, что войшелк и словом не обмолвился о золоте и серебре, привезенными им в монастырь. Вскоре игумен оставил войшелка одного, как оказалось, надолго. В небольшой печурке таинственно мерцал огонь. Душу наполняли спокойные мысли о Боге, смысле жизни и несовершенстве миропорядка, тайне рождения и смерти, детстве. Стало тепло и уютно. Все мятущееся, суетливое куда-то исчезло. Ничто не тревожило. Утром следующего дня после обедни войшелк принял постриг под именем Лаврентия.